Глава 4. Спустя недолгое время наша компания переместилась на кухню. Признаюсь честно, расположиться там удалось с трудом. Крохотное помещение было просто не предназначено для такого количества народа. Благо еще, что Влад остался в гостиной, совместными усилиями перенесенный на диван и укрытый таки теплым пледом. Проблем добавляло то, что Вейланд никак не желал расстаться со своим посохом, лишь каким-то чудом не разбив люстру. Когда она вновь жалобно зазвенела, получив очередной удар этой длиннющей палкой, которую Вейланд опасался даже на миг выпустить из рук, терпение моей матери иссякло. — А ну, дай сюда! — грозно потребовала она. — Пока мне всю посуду тут не переколотил. — Но я... — попытался было возразить Вейланд, тревожно прижав к груди посох. — Я помню, ты верховный маг и все такое прочее. Заверила его моя мать и, на удивление, ловко выдрала из рук мужчины посох, прислонила его к стене, после чего милостиво добавила. — Можешь называть меня Светланой Викторовной, и никаких теть Свет, и тем более не смей называть меня мамой. Я аж хрюкнула от этого требования. Ну, мама. И часа не прошло, как она узнала про существование у меня другого жениха, но уже такие речи пошли. Чую, матушка уже свадьбу запланировала на определенную дату. Мол, зачем время зря терять? Неужели ей так не терпится меня пристроить? — И Лизу заодно, — пробурчал внутренний голос. Бедняга Влад теперь обречен стать ее зятем, раз уж обмолвился, что ему другая дочка нравится. — А зачем мне называть вас мамой? — опешив, поинтересовался Вейланд. — У меня хвала единому своя имеется. — Живая? — на всякий случай уточнила я, вспомнив про неупокоенный дух отца Вейланда. Со свекровью и без того тяжело общий язык найти, но уж лучше живая свекровь, чем зловещее привидение. Даже страшно представить, сколько она пакости способна сотворить, пользуясь своей невидимостью. Например, решит проверить, все ли у нас в порядке с интимной жизнью, и в самый ответственный момент, как начнет давать советы. — Ага, стало быть, ты уже смирилась со своей участью. — мгновенно отреагировал внутренний голос, одобрительно добавил. — Ну, а что? Хорошие мужчины на дороге не валяются. Надо брать, пока предлагают. — Аня! — возмущенно воскликнула мама, и я отвлеклась от своих мысленных рассуждений. — Ну что ты такое говоришь? Прямо не девчонка, а какое-то несчастье ходячее. Иногда как брякнешь, так хоть со стыда помирай. Я недоуменно пожала плечами. А что я такого сказала? Если папа у Вейланда призрак, то, по-моему, более чем логичный вопрос, не пребывает ли его мать в таком же состоянии. «Нет-нет, все в порядке, Светлана Викторовна», — поспешил вмешаться Вейланд. «Видите ли, у Ани есть все основания задавать такие вопросы». «Да?» — недоверчиво переспросила мать. «Ну, тогда ладно». «Не беспокойся», — продолжил Вейланд, обращаясь уже ко мне. — Моя мать в полном здравии и, кстати, мечтает как можно скорее познакомиться с тобой. Я сморщила нос. Даже не знаю, радоваться или огорчаться этому факту. Ладно, время покажет. — Так что там насчет чайка, светульчик? Воспользовавшись удобным моментом, влез в разговор мой отец, который, не теряя время даром, уже подвинул к себе блюдо с вафлями и уминал их со страшной скоростью. Ох, зря он о себе напомнил. Я заметила, как губы моей матери сжались в одну тонкую бескровную линию, как бы она сейчас чайник отцу на голову не надела. — А с тобой у меня будет разговор отдельный. Звенящим от обиды и негодования голосом сказала она. — Может, не надо? — жалобно попросил отец, чуть не подавившись очередной вафлей. — Надо, Славик, надо! — процедила мать. — Столько лет я думала, что ты мертв! Сколько слез пролила украдкой в подушку! Я ведь даже не нашла себе больше никого! Думаешь, мало у меня было поклонников? Да я бы с легкостью вышла замуж еще раз! — Так почему не вышли? — полюбопытствовал Вейланд. А ты, зятек, вообще в разговор не лезь! — огрызнулась мать, но почти сразу обреченно махнула рукой и ответила. — Потому что я всех сравнивала с ним, с этим подлым, гадким типом, который испоганил всю мою жизнь. И сравнение все-таки было в его пользу. Скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Вейланд. Мать зло сверкнула на него глазами, но промолчала. Тяжело опустилась на ближайший стул, сгорбилась и закрыла лицо руками. До моего слуха донесся приглушенный всхлип. — Светульчик! — растерянно пробормотал отец. Вскочил со своего места, порывистым резким движением, едва не смахнув блюдо со сладостями на пол. Качнулся к ней, но в последний момент замер, не рискуя приблизиться. Затараторил, объясняясь. — Прости меня, я последний трус. Я должен был найти тебя, поговорить и рассказать обо всем. Но я боялся. Думал, что ты ненавидишь меня после того, что случилось. Для всех окружающих я был психом, который лишь по какой-то счастливой случайности не покончил с собой и не убил при этом свою дочь. Мать негромко застонала, и отец все-таки преодолел робость и положил ей на плечо руку в успокаивающем жесте. — Я считал, что ты мне не поверишь, — продолжил он. — Да и кто бы в здравом уме поверил? Пауки, живущие в тенях, прочие мерзкие и страшные создания — ты бы вновь отправила меня в психушку. — Что случилось в тот день? — глухо, не отнимая рук от лица, спросила мать. — Почему ты пытался выброситься из окна с Анютой на руках? — Один из вардоков все-таки загнал меня в угол. Отец смущенно улыбнулся. — Я знал, что успею уйти от него. В тот момент я уже научился более-менее управлять своим даром, но не был уверен, что у меня получится забрать с собой Анюту. Поэтому я медлил перед прыжком в окно. Меня заметили прохожие, поднялся шум, и вардок сбежал, испугавшись завершить начатое при свидетелях. А дальше ты знаешь. Меня отправили в больницу, но почти сразу я сбежал оттуда. Руководство больницы не стало раздувать скандал, ведь исчез я из карцера, по сути, из каменного мешка без окон. Пожалуй, не стоит говорить, что при этом я был надежно связан как буйный. Поэтому было проще объявить, что произошел несчастный случай, чем пытаться разобраться, как же так вышло. Помолчал немного и вполголоса, словно беседуя сам с собою, добавил. Плюс я еще заплатил кое-кому, и все прошло гладко и без проблем. — Без проблем, значит, — тихо протянула мать. Повела плечом, и отец тут же одернул руку. А мать встала, сжав кулаки, и рявкнула во весь голос. — А обо мне ты подумал? — Ну, светульчик. Опять замямлил отец, словно став ниже ростом. — Ну, прости меня, пожалуйста. Я ведь наблюдал за тобой все эти годы. Помогал по мере сил и возможностей. Помнишь наследство, которое ты якобы получила от дальнего родственника, которого и сама не помнила? — Это я. — Да не нужны мне были деньги, — оборвала его мать, не дав договорить. — Мне ты был нужен. Понимаешь? Ты! В этот момент я почувствовала, как Вейланд ощутимо пихнул меня под столом ногой. Удивленно посмотрела на него. — Чего пинается? Отвлекает только от настолько занимательного зрелища. Вейланд глазами показал на дверь, безмолвно предлагая выйти. Я отрицательно замотала головой. Вот еще. Тут самое интересное начинается. Вейланд скорчил злодейскую физиономию и опять многозначительно посмотрел на дверь. Самое интересное, что отец, мимо глаз которого не прошла эта пантомима, одобрительно кивнул, продемонстрировав большой палец в знак одобрения Вейланду, а мне украдкой показал кулак. Я обиженно вздохнула. Ну вот так всегда. На самом интересном месте мне предлагают пойти прочь. — Быстрее! — почти не разжимая губ, прошипел Вейланд. Я встала и неохотно двинулась к выходу. На самом пороге остановилась и кинула последний взгляд на отца и мать, но Вейланд, идущий следом, чуть ли не насильно вытолкал меня в коридор. Плотно закрыл за нами дверь. — Пусть разбираются сами, — сказал он. — А вдруг мать его поколотит? — спросила я. — Знаешь, я не хочу терять отца сразу после его обретения. Вейланд осторожно приоткрыл дверь, быстро глянул в щелку и тут же захлопнул ее обратно. — Не поколотит, — уверенно проговорил он. — Полагаю, у них все будет в порядке. — А твой посох? — не унималась я. — Наверное, его стоит забрать. — Да пусть остается. Вейланд легкомысленно отмахнулся от моего замечания. — У меня их целая коллекция. Одним больше, одним меньше. Не суть важна. Я скептически вздернула бровь, прислушалась к подозрительной тишине, воцарившейся на кухне после нашего ухода. Спрашивается, почему мама замолчала? — Пойдем. Вейланд тем временем потянул меня в сторону комнаты. Я уперлась было, но маг оказался настойчивым. Он мягко, но решительно втолкнул меня в гостиную, где мирно дремал Влад, укрытый одеялом. — Ну, — вполголоса спросила я, — что тебе надо? Вейланд не торопился с ответом. Он смущенно переминался с ноги на ногу, что-то усиленно рассматривая у себя под ногами. Я на всякий случай проследила за направлением его взгляда, хмыкнула, не обнаружив там ничего интересного. Пропылесосить бы не мешало. Но я прекрасно понимала, что не мелкий ссор привлек к себе внимание мага. Пауза все затягивалась и затягивалась, нарушаемая лишь размеренным дыханием спящего Влада. — В общем, я долго думал обо всем случившемся. Наконец, чуть ли не выдавил из себя Вейланд. — Анна, я был неправ. Я изумленно вскинула бровь. — О чем это он? То есть я не собираюсь оспаривать его мнение. Вейланд, по-моему, слишком часто был неправ, но за что именно он желает извиниться? — Твои фамильяры совершенно распоясались, — неожиданно пожаловался он. — За тобой последовал лишь Арри. Собственно, по его следу я и нашел тебя. Остальные не сумели преодолеть грань между мирами и сейчас буянят в королевском дворце. — Буянят? — недоверчиво переспросила я. — Пристают к придворным, несчастного мэтра Тилдстона чуть до инфаркта не довели, вздумав без разрешения прибраться в его лаборатории, — пояснил Вейланд. — И даже король им не указ. Говорят, что будут слушаться только тебя. Я слабо улыбнулась. Значит, мои дошахи навели шороха во дворце. Как все-таки приятно осознавать, что они ждут меня. — И драконий камень почти погас, — совершенно несчастным тоном продолжил Вейланд. — Я выкачал из него всю энергию, силясь пробиться к тебе. — Печально слышать, — спокойно сказала я, гадая, куда же все-таки клонит Вейланд. — А еще я понял, что был полным дураком. Вейланд осмелился кинуть на меня быстрый взгляд, но тут же вновь уставился на пол. — Анна, я... в общем, как сказать-то... И он растерянно всплеснул руками, явно не в силах облечь в слова свои мысли. — Да поцелуй ты ее, олух! — ворчливо посоветовал Влад, вздохнул, повернулся на другой бок и добавил. — Поспать не даете? Кто бы подумал, что я буду присутствовать при сцене объяснения в любви своей невесте? Вейланд виновато покосился на так называемого соперника, затем посмотрел на меня и на одном дыхании выпалил. — Лисичкина Анна Вячеславовна, возвращайся со мной. Пожалуйста, мне плохо без тебя, и я, кажется, я люблю тебя. Я аж подпрыгнула на месте от возмущения. Ишь ты, ему еще кажется. — Это самое худшее объяснение в любви, которое я только слышал, — печально резюмировал Влад. — Кажется? — переспросила я, даже не пытаясь скрыть обиды. Вейланд улыбнулся, протянул руку и легонько погладил меня по щеке. Затем прищелкнул пальцами. И я почувствовала, как повязка с моей головы исчезла, и теплое заклинание пощекотало мою кожу. Наверное, Вейланд вылечил меня, воспользовавшись удобным моментом. — Я готов умереть за тебя, — прошептал он. — Твое счастье для меня — главное в жизни. Если ты не хочешь выходить замуж за меня, то оставайся здесь, а я уйду. И с нескрываемым пафосом добавил. — Уйду в мир, который погибнет без тебя. — Ты опять давишь на меня, — укоризненно проговорила я. — Прости, я по привычке. Вейланд пожал плечами. — Целуй же ее, идиот! — прошипел Влад. Вейланд медлил, словно боялся, что своим неосторожным движением вспугнет меня. — Почему словно? — риторически вопросил внутренний голос. — Ты у нас девушка непредсказуемая, будет потом опять тебя ловить по всем мирам. Я первой преодолела разделяющее нас расстояние. Мои руки нерешительно скользнули по его плечам в неловкой попытке обнять. А через миг Вейлон с силой привлек меня к себе, и его прохладные губы прильнули к моим. Мир вокруг нас таял, истончаясь в дымке преображения. — Эй, голубки, на свадьбу-то не забудьте пригласить! — донесся до меня заключительный выкрик Влада. — Угу, сейчас разбежался. С сарказмом буркнул Вейланд, на мгновение отвлекшись от моих губ. — Только тебя мне не хватало для полного счастья. После чего вновь обнял меня.